посвящается Джозефу Мерлину, доброму, мудрому, восприимчивому, сердечному, добродетельному, истинно хорошему человеку. Провинции Цезаря. Британия. Ноябрь 54 года до Рождества Христова. Имелся приказ, пока Цезарь в Британии, никакой корреспонденции ему не пересылать, разве что в самых экстренных случаях. Даже директивам Сената следовало дожидаться в гальском порту Итии, когда генерал вернется из второго похода на самый западный в мире остров, столь же загадочный, как и находившийся на востоке Серика. Но это было письмо от Помпея Великого, зятя Цезаря и первого человека в Риме. Поэтому Гай Требатий не стал класть маленький цилиндр из красной кожи с печатью Помпея в долгий ящик, а, вздохнув, тяжело поднялся на ноги. Двигаться резвее ему мешала полнота, свойственная тем, кто проводит все свое время за столом, письменным или обеденным. Открыв дверь, он вышел на улицу лагеря, построенного на костях прошлогоднего, но не ставшего от этого лучше. Ничуть. Те же прямые, хорошо утрамбованные улицы, те же бесконечные ряды деревянных строений. Есть даже пара ловчонок, а вот деревьев, например, вовсе нет. «В Риме», — подумал он, ковыляя по «Виа Принсипалис», — «я бы кликнул носильщиков». «Виа Принсипалис» — улица в лагере римлян. Но в лагерях Цезаря никаких носильщиков нет, и потому он, Гай Требатий, многообещающий молодой юрист, вынужден тащиться пешком, отдуваясь и проклиная систему, почему-то решившую, что для карьеры на каком-либо поприще много полезней солдатская бытность, чем привольная римская жизнь. Ему даже нельзя послать в порт кого-нибудь вместо себя. Цезарь считает, что человек должен сам выполнять свою работу, даже самую неблагодарную. Не дай бог, если перепоручение приведет к плохому результату. О, проклятье! Требатий уже хотел было повернуть назад, но потом сунул левую руку в складки тоги, принял важный вид и засеменил дальше. Впереди стоял Тит Лабиен, прислонившись к стене своего дома и намотав на кулак конский повод, он разговаривал с каким-то крупным, увешанным золотом галлом. Это, похоже, был Литавик, новый командир эдуйских конников, назначенный на этот пост после попытки его предшественника сбежать в Британию. Кстати, предшественника убил именно Лабиен. Как там его звали? Думеурик. «Думеурик. Кажется, это странное имя имеет отношение к скандалу, связанному с Цезарем и с некой женщиной. Требатий еще недостаточно долго пробыл в Галлии, чтобы во всем разбираться. Вот в чем беда. Это типично для Лабиена. Он любит якшаться с галлами. Ведь он и сам настоящий варвар. Не римлянин, нет. Густые курчавые черные волосы, темная пористая кожа, жесткий холодный взгляд черных глаз, а нос, как у семита, крючком, с ноздрями, словно специально расширенными ножом. Орел. Да, Лабиен, несомненно, орел, но не очень-то отвечающий римским стандартам. «Решил скинуть жирок, а, Требатий?» — спросил этот римлянин-варвар и улыбнулся, обнажая огромные зубы, точь-в-точь, как у его кобылы. «Иду в порт», — с достоинством ответил Требатий. «Зачем?» «Не твое дело», — хотелось ответить, но губы Требатия сложились в вымученную улыбку. «В конце концов, в отсутствие главнокомандующего Лабиен его заменяет. Надеюсь еще застать Баркас и отправить письмо для Цезаря». «От кого?» Гал Литавик внимательно слушал. Он знал латынь, что часто встречалось среди эдуев. Уже на протяжении нескольких поколений они были под властью Рима. «От Гнея Помпея Магна!» Лабиен харкнул и сплюнул. «Привычка, перенятая у варваров. Отвратительная привычка!» Услышав имя Помпея, Лабиен сразу потерял интерес к разговору и повернулся к юристу спиной. «Ну да, еще бы! Ведь у этого Лабиена была интрижка с Муцией Терцией, прежней супругой Помпея. Во всяком случае, так хихикая, утверждал Цицерон. Но Муция после развода не вышла замуж за Лабиена, недостаточно хорош. Она вышла за молодого Скавра, по крайней мере, в то время он был еще молодым». Тяжело дыша, Трибатий продолжил путь, пока не вышел из ворот лагеря и не оказался в порту. Порт Итий. Претенциозное название для небольшого рыбацкого поселения. Кто знает, как его называют морины, галлы, на чьей территории он находится. Цезарь просто пришел сюда в солдатских сапогах, словно в конечный пункт путешествия. Или исходный. Как хочешь, так и понимай. Пот градом тек по спине, впитываясь в тонкую шерсть туники. Говорили, что в Галлии климат прохладный и мягкий, но только не в этом году. Сейчас здесь очень жарко и очень влажно. Порт Итий пропах рыбой, и эти галлы. Трибатий их ненавидел. Он ненавидел свою работу. И даже... Нет, только не Цезаря. Цезаря ненавидеть нельзя. Но Цицерона возненавидеть готовность имелась. Ведь именно Цицерон, использовав все свое влияние, вытребовал эту должность для своего близкого друга, многообещающего молодого юриста Гая Трибатия Тесты. Этот порт ничуть не походил ни на одну из очаровательных маленьких деревушек, разбросанных по берегам Лигурийского моря, с их тенистыми виноградниками, множеством винных ловчонок и укладом жизни, который не менялся со времен царя Энея, 1000 лет назад сошедшего там со своего троянского корабля. Песни, смех, интимная атмосфера. А здесь только ветер с песком, колючие травы на дюнах да пронзительные вопли тысяч и тысяч чаек. Баркас, хвала всем богам, еще не ушел. Его команда, состоящая сплошь из римлян, грузила на борт последние кеги гвоздей, единственный груз, который эта посудина должна была доставить, а точнее единственный, который позволяли вместить ее размеры. Ибо в Британии знаменитое везение Цезаря почему-то сошло на нет. Второй год подряд его суда терпели крушение в штормах, с каким бури нашего моря не могли и сравниться. Правда, на этот раз Цезарь был уверен, что завел свои 800 кораблей в безопасное место. Но ветра и приливы подхватывали их и разбрасывали, как игрушки, круша и ломая. Однако Цезарь есть Цезарь. Он не разражался тирадами, не бесновался, не проклинал злокозненную стихию. Вместо этого он вновь и вновь собирал из обломков свой флот. Отсюда и гвозди, миллионы гвоздей. Нет ни времени, ни опытных кораблестроителей, а армия до зимы должна вернуться в Галлию. «Скрепляйте, что можно, гвоздями», — сказал Цезарь. «Все, что требуется от этих посудин, проплыть 30 с небольшим миль по Атлантическому океану, а потом пускай тонут, мне наплевать». Потому-то Баркас и курсировал между Итием и Британией, увозя гвозди и привозя корреспонденцию. «Я тоже мог бы быть там», — сказал себе Трибатий, и вздрогнул, несмотря на одуряющую духоту. Нуждаясь в хорошем канцелярском работнике, Цезарь внес его в списки своей экспедиции. Но в последний момент вдруг вызвался поехать Авлгиртий, да хранят его боги. После этого порт Итий стал местом заключения для Гая Трибатия. Но лучше уж так, чем как-то еще. Сегодня Баркас увозил вдобавок и пассажира. Трибатий знал, кто таков этот гал, или скорее бретон, поскольку сам вместе с Трогом организовал его отправку на остров, в безумной спешке, как и всегда. На носу утлого с виду весельного суденышка восседал Мандубракий, царь бретонских тринобантов, которого Цезарь возвращал этому племени в обмен на содействие. Голубой белк жуткого вида, весь в чем-то мутно-голубом и болотно-зеленом, под стать разрисованной причудливыми узорами кожи. Цезарь говорил, что таким образом бритты сливаются со своими лесами. Чтобы в чаще оставаться незримыми, а на поле сражения внушать врагам страх. Трибатий передал маленький красный футлярчик с печатью старшему римлянину, капитану или как его там, и двинулся в обратный путь. Рот его тут же наполнился сладкой слюной. На обед сегодня жареный гусь. Мало что можно сказать хорошего о Муринах, но гуси у них удивительно хороши и, возможно, даже лучшие в мире. Они не только кормят этих красавцев улитками с хлебом и поят вином, но также знают, как дорезать птицу, чтобы мясо его было нежнейшим и таяло во рту. Гребцы Баркаса, по 8 человек с каждого борта, гребли без устали, слаженно, хотя никто не отбивал им ритм. Через каждый час они отдыхали, пили воду, потом опять сгибали спины, упираясь ногами в выступы на дне лодки. Их капитан сидел на корме при рулевом весле и ведре для откачки воды, сноровисто уделяя внимание то тому, то другому. По мере приближения высоких, поразительно белых утесов Британии, царь Мандубракий, чопорно и гордо восседавший на носу судна, на глазах делался все спесивей. Он возвращался домой, отдаляясь от белгской крепости Самаробривы, главного города амбианов, где его держали с другими заложниками, пока Цезарь решал, как с ними быть. Римская экспедиционная армия, посланная в Британию, занимала длинную прибрежную полосу, которая дальше переходила в болото Кантиев. Поломанные корабли, как же их много, стояли на границе песка и воды, подпертые стойками и окруженные римским полевым лагерем для надежной охраны. Рвы, стены, частоколы, брустверы, башни, редуты протянулись, казалось, на много миль. Начальник лагеря Квинт Атрий ждал, чтобы получить царя Мандубракия, груз гвоздей и маленький красный цилиндр от Помпея. До захода солнца было еще несколько часов. В этой части света солнечная колесница двигалась намного медленнее, чем в Италии. На берегу ждали несколько триннобантов, бурно радуясь, что вскоре увидят своего повелителя. Когда тот сошел на песок, они принялись хлопать его по спине и, как это у них принято, целовать в губы. Квинт Атрий решил не мешкая отправить письмо Помпея адресату, ибо до Цезаря было 3 дня пути. Привели коней. Триннобанты и римский префект кавалерии поскакали к северным воротам, где их ждали 500 конных эдуев. Они поместили царя и его свиту в центр колонны, а префект пришпорил коня, чтобы возглавить колонну и заодно дать триннобантам поговорить без помех. «У меня нет уверенности, что они не знают языков, близких нашему», — сказал Мандубракий с наслаждением, вдыхая горячий и влажный воздух, пахнущий родным домом. «Они могут понимать, о чем мы говорим». «Цезарь и Трок понимают. Другие нет», — ответил его двоюродный брат Тринобеллун. «Я не уверен», — повторил царь. «Они обретаются в Галлии около 5 лет и в основном среди белгов пользуются их женщинами. Шлюхами! Женщины, всегда женщины. Они безумолку болтают, а слова оседают в памяти». Они въехали в большой лес, дубовый и буковый. Кроны деревьев сошлись над дорогой. Конники напряглись, вскинули копья, проверили сабли и передвинули на грудь круглые маленькие щиты. Через какое-то время колонна вышла на открытое место, расчищенное под пашню и покрытое пшеничной стерней. Обуглившиеся остовы 2-3 домов резко выделялись на рыжевато-коричневом фоне. «Зерно собрали римляне?» — спросил Мандубракий. «На землях Кантиев, да. А у Кассивилауна? Он сжег все, что не смог собрать. К северу от Тамезы римляне голодали. А мы как питались? Нам было достаточно. Римляне платили за все, что брали. Тогда нам надо узнать, какие запасы у Кассивилауна, есть ли у них еще пища». Тринобеллун повернул голову. Голубые спирали на лице его и на торсе, словно бы загорелись в закатных лучах. «Мы обещали помочь Цезарю ради твоего возвращения, но он наш враг, и чести в том нет. Мы согласились между собой, что решать должен ты, Мандубракий». Царь Тринобантов засмеялся. «Конечно, мы поможем Цезарю. У Кассиев много земли и скота. Все это будет нашим, когда Кассивилаун падет. Римляне думают, что используют нас, но это мы используем римлян». Тут вернулся префект. Конь под ним нервно плясал и прядал ушами. «Недалеко отсюда находится оставленный Цезарем лагерь», — сообщил он, старательно выговаривая слова на языке атрибатов, кельтской народности в Галлии Белгике. Мандубракий, вскинув брови, посмотрел на сородича. «Что я тебе говорил?» Он обратился к римлянину. «Лагерь цел?» «Абсолютно цел, до самой Тамезы». Тамеза — большая река, глубокая и широкая, с сильным течением. Однако имелось одно место, где ее можно было перейти вброд. На северном лесу начинались земли Кассиев, но никто из них не защищал сейчас ни переправу, ни выжженные поля. Перейдя Тамезу на рассвете, колонна продолжила путь по неровной местности, где холмы поросли деревьями, а низины были распаханы или использовались как пастбище для скота. Потом конники свернули на северо-восток и миль через 40 вступили во владение тринобантов, где на межевой плоской возвышенности стоял лагерь Цезаря, последний бастион Рима на чужой стороне.